Глава 8. Случай с акциями Тихоокеанской железной дороги, произошедший летом 1906 года, помог мне стать много более независимым от слухов и советов, то есть от мнений, склонностей и подозрений других, сколь бы дружественными или способными ни были эти другие. Не тщеславие, но ход дел доказал мне, что я читаю ленту точнее большинства других. К тому же я был лучше подготовлен, чем средний клиент братьев Хардинг, потому что я был практически лишен предрассудков в смысле методов спекуляции. Рынок медведей был мне не менее интересен и полезен, чем рынок быков. Мой личный предрассудок заключается только в том, что я ненавижу собственные ошибки. Даже будучи совсем молодым парнем, я всегда делал самостоятельные выводы из происходившего. Для меня это единственный способ что-либо понять. Я не способен принимать чужие выводы. Ведь речь-то всегда о моих собственных фактах, не так ли? Если я во что-то верю, можете быть уверены, что это мой личный выбор. Когда я покупаю без покрытия, это значит, что я истолковал ситуацию как благоприятную для быков. Но всегда вокруг много таких, причем пользующихся репутацией людей разумных, которые ведут себя как быки только потому, что у них есть акции. Я не допускаю того, чтобы моя собственность или мои мечты, если угодно, влияли на мое понимание. Вот почему я люблю повторять, что никогда не спорю с лентой. Сердиться на рынок, потому что он неожиданно или даже вопреки всякой логике пошел не туда, куда ожидалось, это то же, что, подцепив пневмонию, обижаться на свои легкие. Я постепенно дозревал до полного осознания того, что спекуляции далеко не сводятся к простому умению читать ленту. Старина Партридж подсказал мне идею, что на рынке быков жизненно важно вести себя по-бычьи. А это побудило меня усиленно размышлять над силами, которые определяют характер рынка. Я начал понимать, что большие деньги приходят только с большими движениями рынка. Что бы ни послужило первоначальным толчком к большому изменению курсов, можно не сомневаться, что продолжение волны зависит не от искусственных манипуляций со стороны групп финансистов и спекулянтов, а от общих усилий. Попытки противостоять таким изменениям бессмысленны. Волна изменений просто должна докатиться до уровня, которого требуют движущие силы. После Саратоги я начал более ясно, может быть, нужно бы сказать, более зрело, понимать, что поскольку курсы всех акций движутся в едином потоке, нет такой нужды, как мне прежде казалось, изучать поведение тех или иных отдельных акций. К тому же, если думать об игре с позиции движения курсов, отпадают многие ограничения. Можно продавать или покупать весь список котируемых акций. Для некоторых, после того, как человек продает определенный процент всех выпущенных акций, короткая линия на руках может оказаться опасной, в зависимости от того, кто, где и как держит остальные акции. Но тот же человек может, при хорошей цене, вполне уверенно продать хоть миллион акций, покрывающих весь котировочный список, не опасаясь сжатия рынка. В былые дни инсайдеры, используя умело взлелеянный страх перед сжатиями рынка и внезапным ростом цен, регулярно выжимали изрядные деньги из спекулянтов, играющих на понижение. Понятно, что нужно делать. Быть медведем на рынке медведей и быком на рынке быков. Глупо звучит, правда? Но мне приходилось строго придерживаться этого общего принципа, пока я не понял, что это означает на практике. Нужно предвидеть будущие возможности. Мне потребовалось много времени, чтобы научиться торговать согласно этим правилам. В свое оправдание могу только напомнить, что до того момента у меня просто не было средств, чтобы использовать этот подход к спекуляции. Большой сдвиг курсов несет большие деньги, если вы оперируете большим пакетом. А чтобы быть в состоянии сдвигать котировку этих акций, нужен большой счет у брокера. Я всегда кормился за счет игры на фондовом рынке. И это мешало мне накопить достаточные средства, чтобы использовать более прибыльный, но более медленный, а значит и требующий куда больше денег метод игры на изменениях тенденций. Однако теперь не только возросла моя уверенность в самом себе, но и брокеры перестали меня воспринимать как молодого хвата, которому иногда везет. Они очень неплохо зарабатывали на моих комиссионных. А теперь я прямо на глазах превращался в их лучшего клиента. А это имеет свою самостоятельную ценность. Для всякой брокерской конторы клиент, который делает деньги, является ценным активом. Когда я перестал ограничиваться в изучении рынка только чтением ленты, и меня перестали заботить исключительно дневные колебания цен на определенные акции, я, естественно, начал анализировать игру под другим углом. От изучения котировок я перешел к изучению основ и общих условий рынка. Понятно, что в течение очень долгого времени я регулярно читал газеты. Все спекулянты так делают. Но значительная часть этой ежедневной жвачки состоит из сплетен и личных мнений авторов. Качественные ежедневные обзоры, затрагивавшие анализ общих условий, не вполне меня удовлетворяли. Моя точка зрения, как правило, не совпадала с представлениями редакторов финансовых отделов. Для них не было жизненно важным выстраивание фактов и получение выводов, но для меня это было главным. К тому же нас сильно различало понимание фактора времени. Анализ событий прошедшей недели для меня не столь важен, как прогноз на будущую неделю. Я годами страдал от того, что был молод, неопытен и не имел достаточного капитала. Но теперь я переживал радость открывателя. Новое понимание игры объяснило мне, наконец, почему я прежде не мог разбогатеть в Нью-Йорке. Сейчас, когда у меня было достаточно денег, опыта и уверенности в себе, я с таким нетерпением спешил опробовать новый ключ к успеху, что даже не заметил еще одного запора на двери – фактора времени. Это невнимание было совершенно естественным. Я должен был уплатить обычную мзду, которую приходится выкладывать за каждый шаг вперед. Я анализировал ситуацию, сложившуюся в 1906 году, и решил, что наиболее тревожны перспективы рынка денег. Значительная часть богатств в окружающем мире была разрушена. Рано или поздно, но каждый очутится в стесненном положении, и помощи ждать будет неоткуда. Я ожидал трудностей не того рода, которые возникают, когда дом за 10 тысяч долларов меняют на вагон со скаковыми лошадьми ценой 8 тысяч. Налицо была ситуация, когда дом полностью выгорел, а лошади погибли в железнодорожной аварии. В ходе англо-бурской войны с дымом пушек растаяли большие деньги, а эти миллионы, потраченные на снабжение ничего не производящих солдат в Южной Африке, означали, что помощи от британских инвесторов ждать больше не приходится. К тому же землетрясение и пожар в Сан-Франциско и другие катастрофы затронули каждого – промышленников, фермеров, коммерсантов, рабочих и миллионеров. Железные дороги ожидал серьезный удар. По моим расчетам, ничто на свете не могло предотвратить тяжелого удара. Но в такой ситуации разумно только одно – продавать акции. Я уже говорил, что по моим наблюдениям, после того, как я выбираю направление игры, мои первые сделки бывают прибыльными. Ну и теперь, когда я решил продавать, я взялся за дело как следует. Поскольку не было сомнений, что мы входим в эпоху рынка медведей, я был уверен, что добуду совершенно грандиозные деньги. Сначала рынок ушел, потом вернулся, затем на время затих и начал постепенно расти. Мои бумажные прибыли растаяли, а бумажные убытки росли. В какой-то момент все выглядело так, что не останется ни одного медведя, чтобы поведать миру о настоящем рынке медведей. Я понял, что мне не выстоять. Я закрыл свои позиции и вовремя. Если бы я этого не сделал, то мне не на что было бы купить почтовую открытку. Я потерял все, кроме надежды отыграться. Я сделал ошибку. Но в чем? Был рынок медведей, и я играл по медвежьи. Это было разумно. Я продавал без покрытия. Так и следовало делать. Но я продал их слишком рано, и за это пришлось платить. Моя позиция была разумна, но моя игра – нет. Зато каждый день подводил рынок все ближе к неизбежному обвалу. Я выжидал, и когда подъем начал захлебываться и, наконец, замер, я велел продать столько акций, сколько позволяла моя резко похудевшая маржа. На этот раз я был прав в течение целого дня. Но уже на следующий день рост курсов возобновился. Я получил еще один мощный удар. Поэтому я изучил ленту, закрыл позиции и принялся ждать. В должный момент я опять продал, и опять курс начал многообещающе падать, но потом опять взмыл свечой. Было похоже, что рынок просто выпихивает меня в оставленные мною игорные дома. Тогда я впервые работал, имея определенный план операций на будущее, охватывавший не один или два выпуска акций, а рынок в целом. По моим расчетам, если бы я смог устоять, то был обречен на выигрыш. Правда, в то время я еще не разработал свою систему сделать ставки. Иначе я бы начал продавать уже на падающем рынке, как я объяснил выше. Тогда бы я не потерял столь значительную часть своей маржи. Я все равно был бы неправ, но пострадал бы не так сильно. Видите ли, я тогда просто не сумел правильно соотнести мои наблюдения. Все эти неполные наблюдения мало того, что не помогли, но чуть не погубили меня. Я всегда старался анализировать собственные ошибки. Так я пришел к убеждению, что, естественно, не следует терять медвежью позицию, если ты играешь на рынке медведей. Но при этом нужно внимательно и непрерывно изучать ленту, чтобы действовать только в благоприятные моменты. Если начало было правильным, прибыльная позиция не может серьезно пострадать. И тогда будет нетрудным сохранять стойкость. Сегодня я, конечно, намного больше доверяю собственным наблюдениям, которые не бывают искажены ни надеждами, ни пристрастиями. К тому же у меня сегодня гораздо больше средств для проверки фактов, а также для оценки верности моих представлений. Но в 1906 году случилось так, что ряд повторяющихся взлетов курса опаснейшим образом опустошил мой счет у брокера. Мне было почти 27. Я участвовал в игре уже 12 лет. Впервые я начал игру в предвидении предстоящего кризиса и тут обнаружил, что рассматривал мир через подзорную трубу. Между моментом, когда впервые заметил грозовые облака, и временем, когда пора было собирать добычу, принесенную штормом, оказалось времени намного больше, чем я предполагал. Так что я начинал сомневаться, действительно ли я видел предвестников бури. Штормовые предупреждения были в изобилии, а ставки по судам до востребования поднялись до сенсационного уровня. Но при этом ряд крупных финансистов говорил о будущем, по крайней мере с репортерами, достаточно оптимистично. А отражением этого оптимизма были повторяющиеся взлеты цен на акции. И все это вводило в заблуждение тех, кто предупреждал о надвигающемся ненастье. Ошибался ли я, когда занял медвежью позицию? Или я просто слегка поторопился с началом операций по продаже без покрытия? Тогда я пришел к выводу, что начал слишком рано, но что сделать здесь уже ничего нельзя. А затем рынок начал проседать. Я увидел в этом свой шанс и выставил на продажу все, что смог. А затем курс опять взмыл вверх и поднялся довольно высоко. И это выжило меня досуха. Вот в таком положении я опять очутился, совершенно прав и полностью разорен. Уверяю вас, это было просто потрясающе. Случилось следующее. Я заглянул вперед и увидел громадную кучу долларов. Из нее торчал столб, а на нем дощечка с надписью громадными буквами «Не упусти свой шанс». Рядом стоял мебельный фургон, и на его боку значилось «Лоуренс Ливингстон. Грузовые перевозки». У меня в руке была новенькая лопата. Вокруг не было ни души, так что никто не мог бы оспорить мое право загрести лопатой все это золото. А стать богаче всех — это ведь замечательно. Если бы кто-то мог оказаться там, рядом со мной, он увидел бы вместо всего этого нечто совсем иное. Игру в бейсбол, или автогонки, или покупку жилых домов, за которые платить следовало теми самыми деньгами, которые грудились перед моими глазами. Тогда я впервые увидел перед собой большие деньги и, естественно, ринулся за ними. Но прежде чем я добрался до кучи денег, ветер переменился, и я оказался сброшенным на землю. Гора долларов была по-прежнему здесь, но лопаты у меня уже не было, да и фургон исчез. Вот так вознаграждается преждевременный старт. Я слишком пылко убеждал себя, что передо мной не мираж, а настоящие доллары. Я их видел и знал, что они впереди. Мысль о награде за отличное зрение помешала мне оценить расстояние до этой кучи денег. Мне следовало не бежать, сломя голову, а не спеша добрести до нее. Вот что тогда случилось. Я не стал проверять, действительно ли пришло время, чтобы взяться за дело изо всех медвежьих сил. Был момент, когда я мог воспользоваться подсказками ленты биржевого телеграфа, но я не сделал этого. Вот так я осознал, что даже если ты настроен по медвежьи в самом начале рынка медведей, приступать к продаже изо всех сил следует только тогда, когда есть уверенность, что рынок не отыграет назад. Через контору братьев Хардинг я все эти годы вел операции на тысячи акций, и они к тому же относились ко мне с доверием, и у нас были просто отличные отношения. Думаю, они чувствовали, что вскоре я опять начну выигрывать, и знали, что при моей манере играть напористо мне нужно только начать, и тогда я быстро и с избытком верну все утраченное. Мои операции принесли им немало денег, а в будущем принесут еще больше. Так что, пока мне верили, я всегда мог рассчитывать на помощь в начале игры. Полученная мною трепка сбила с меня петушиную самоуверенность. Точнее, я стал менее беззаботным, потому что, естественно, осознавал, что я на грани полного провала. Теперь я мог только внимательно наблюдать за событиями, и лучше бы я занялся этим немного раньше. Это было не то же самое, что в поговорке «запереть стойло, когда лошадь уже украли». Просто при следующей попытке мне нужно было играть наверняка. Если бы человек не делал ошибок, он бы за месяц мог выиграть весь мир. Но если он не извлекает пользу из своих ошибок, он просто недостоин выигрыша. Что ж, в одно прекрасное утро я пришел к своим брокерам, и я опять чувствовал задор и самоуверенность. Но на этот раз не могло быть никаких сомнений. На финансовых страницах всех ежедневных газет я увидел объявление, которое уверило меня в том, что ждать больше нечего, и нужно ставить по-крупному. Это было объявление о новом выпуске акций Северной Тихоокеанской и Великой Северной железных дорог. Для удобства покупателей предлагалось оплачивать акции в рассрочку. Это было что-то новенькое для Уолл-стрит. Это был зловещий знак. Годами несменяемым бычьим знаком привилегированных акций Великой Северной было объявление, что предстоит дележка еще одной дыни, и что при этом счастливые акционеры получат права на выкуп по номиналу новых акций этой замечательной дороги. Эти права были ценной вещью, поскольку рыночная цена акций всегда была существенно выше номинала. Но теперь состояние рынка денег в стране было таким, что самые мощные банки не имели уверенности, что акционеры найдут деньги на выкуп акций. А привилегированные акции Великой Северной шли на рынке примерно по 330. Как только я добрался до конторы, я заявил Эду Хардингу. Пришло время продавать. Вот когда мне следовало бы начинать. Ты только взгляни на эту рекламу. Видишь? Он уже видел ее. Я объяснил ему, что это означает с моей точки зрения, но он не вполне был уверен, что большой обвал вот-вот начнется. Он считал, что лучше немного подождать с очень большой игрой на понижение, потому что у рынка возникла привычка к неожиданным взлетам котировок. Если я выжду, цены успеют упасть, но вся операция станет более гарантированной. «Эд», — начал я ему втолковывать, — «чем дольше длилась задержка, тем мощнее будет обвал, когда все начнется. Это объявление все равно, что признание банкиров под присягой. Они боятся как раз того, на что я надеюсь. Для нас это знак посадки в Медвежий экспресс. Нам больше ничего не нужно. Если бы у меня было 10 миллионов долларов, я вложил бы их немедленно и все до единого цента». Мне пришлось еще доказывать и уговаривать. Ему было мало того единственного признака для выводов, который всякий психически здоровый человек мог сделать из этого объявления. Этого было достаточно для меня, но не для большинства тех, кто был в конторе. Я все-таки немного продал, но слишком мало. Через несколько дней железная дорога Святого Павла очень скромно заявила о выпуске собственных ценных бумаг. Сейчас уже не помню, акций или векселей. Но это и не важно. Важным было то, что был указан день платежа более ранний, чем объявили Великая Северная и Северная Тихоокеанская дороги, хотя их объявления были опубликованы раньше. Все было настолько ясным, как если бы они прокричали в мегафон, что Великая Старая Железная Дорога Святого Павла пытается перехватить у двух других дорог те небольшие деньги, которые они пытаются собрать на Уолл-стрит. Банкиры, финансировавшие дорогу Святого Павла, явно боялись, что долларов на все три дороги не хватит. А сказать кому-нибудь «только после вас, мой дорогой», они не могли. Если уже сейчас денег настолько не хватает, а банкиры это знают точно, то об этом можно и не гадать, но что будет позднее? Железные дороги отчаянно нуждались в деньгах. И денег на рынке не было. Каков ответ? Продавать их. Ни медля, ни секунды. В эту неделю публика, наблюдавшая за биржей, мало что видела. Но в этот год умудренные операторы фондового рынка видели много чего. В этом и была разница. Для меня это означало конец сомнениям и колебаниям. Я настроился на немедленные решительные действия. В то же утро я начал свою первую кампанию в том стиле, которому с тех пор следую всегда. Я рассказал Хардингу о моей оценке ситуации и о том, что я намерен делать, и он не стал возражать против того, чтобы я начал продавать не только привилегированные акции Великой Северной примерно по 330, но и другие акции. Мои дорогостоящие ошибки пошли мне на пользу, и на этот раз я вел компанию более интеллигентно. Моя репутация и мой кредит были восстановлены в одно мгновение. В этом вся прелесть того, чтобы в брокерской конторе попасть в точку, и неважно, случайно или нет. В этот раз я был гарантированно и бесспорно прав, и не потому, что у меня было предчувствие или я верно прочитал ленту. Нет, я был прав в силу анализа условий, воздействующих на фондовый рынок в целом. Мне не нужно было гадать. Я предвидел неизбежное. Для этой операции мне не потребовалось никакого мужества. Впереди я видел только еще более низкие цены, и я должен был действовать соответственно. А что еще я мог бы делать? Все акции стали чрезвычайно вялыми и дрейфовали вниз. Потом возник некий всплеск котировок, и меня со всех сторон предупреждали, что нижняя точка спада пройдена. Большие парни, знавшие о силе медвежьих настроений, решили выдавить деньжата из медведей. Они рассчитывали снять с нас, пессимистов, несколько миллионов долларов. Принято говорить, что большие парни безжалостны. Я до сих пор признателен им за совет. Я даже не стал спорить, чтобы они не подумали, что я не оценил предупреждение. Мой приятель, который был со мной в Атлантик-Сити, был потрясен до онемения. Он еще мог понять предчувствие, за которым последовало землетрясение. Он не мог в это не верить, потому что, повинуясь слепому импульсу продавать акции Тихоокеанской, я сделал четверть миллиона долларов. Он даже утверждал, что это провидение загадочным образом надоумило меня продавать акции, когда он сам играл на их рост. И он мог понять мою вторую историю с этими акциями в Саратоге, потому что он мог понять любые операции с одним выпуском акций, по которым могли подсказать, куда они наверняка денутся, вверх или вниз. Но прогноз, что все акции неминуемо двинутся вниз, был выше его понимания. Какая к черту может быть польза от такого совета? Как джентльмен может на основании такого совета понять, что делать? Я напомнил ему любимую поговорку старика Партриджа. Ну ты же понимаешь, это рынок быков, который явно считал, что умному такой подсказки достаточно. Да, в сущности, он был совершенно прав. Было очень занятно наблюдать, как люди, которые понесли колоссальные убытки от падения курса на 15-20 пунктов, и которые все еще избегали продавать, были рады подъему котировок на 3-4 пункта. И были уверены, что нижняя граница спада уже пройдена, и впереди подъем. Как-то в эти дни этот мой приятель пришел и спросил: «Ты вышел из продажи?» «Зачем?» – спросил я. «Лучшей причины на свете не бывает». «И что за причина?» «Делать деньги. Котировки коснулись дна, и все, что упало, теперь полезет вверх. Разве не так?» «Конечно так», – согласился я. «Сперва они лягут на дно, а потом уж пойдут вверх, но это произойдет не сегодня. Они еще несколько дней побудут среди мертвецов. И этим трупам еще не время выходить наружу. Они еще не вполне мертвые». Наш разговор услышал один из старожилов биржи. Он принадлежал к тому типу людей, у которых всегда наготове похожая история. И он рассказал, как однажды Уильям Треверс, который был настроен тогда по медвежье, встретил приятеля, настроенного прямо противоположно, по бычьи. Они обменялись новостями и прогнозами, и приятель сказал: «Мистер Треверс, как вы можете играть на стороне медведей, когда рынок совершенно не гибок?» И Треверс отпарировал: «Да, это трупная коченелость». Это именно про Треверса рассказывали следующий анекдот. Он однажды явился в офис компании и попросил разрешения взглянуть на учетные книги. Клерк спросил: «У вас есть доля в собственности компании?» И Треверс ответил: «Я сказал да. Я продал без покрытия 20 тысяч ваших акций». Взлеты котировок делались все более слабыми и ничтожными. Я трудился как дьявол. Каждый раз, как я продавал еще несколько тысяч привилегированных акций Великой Северной, цена падала еще на несколько пунктов. Я чувствовал слабину и в других местах и толкал рынок вниз, где только мог. Все акции приносили урожай за одним поразительным исключением, и им была компания Reading. Весь рынок катился вниз, как на салазках, и только Reading стояла, как скала Гибралтар. Говорили, что ее акции контролируются слаженной группой инсайдеров. И поведение акций свидетельствовало, что так оно и есть. Стоило поглядеть на их котировки, и мне делалось ясно, что выставить их на продажу было бы чистым самоубийством. Многие вокруг были теперь настроены так же решительно играть на понижение всего подряд, как и я. Но стоило заикнуться об игре против Reading, и вам отвечали издевательским смехом. Сам я выставил на продажу небольшой пакет этих акций и не менял позиции. При этом, впрочем, я не делал попыток особенно нажимать, а выискивал уязвимые точки и бил туда. Лента помогала мне делать легкие деньги на других акциях. Я много слышал о группе инвесторов, владеющих акциями компании Reading. Во-первых, как мне рассказывали, они владели множеством дешевых акций, так что в среднем уровень их цен был ниже рыночного. К тому же главные фигуры этой группы были связаны дружественными отношениями с банками, у которых брали деньги для поддержки компании. Пока цена стояла твердо, банкиры были надежными и верными друзьями. Бумажная прибыль одного из членов группы составляла около 3 миллионов. Так что небольшое падение котировок не могло принести никаких неприятностей. Неудивительно, что все усилия медведей не могли даже пошатнуть эти акции. Каждый раз, когда спекулянты видели котировку, они начинали облизываться и для проверки ставили 1-2 тысячи акций на продажу. Ни одной акции продать не удавалось. Приходилось покрывать сделку и искать легких денег в другом месте. Я же всякий раз, как видел их котировку, продавал еще немного, просто чтобы доказать себе, что я верен новым принципам торговли и не ставлю только на фаворитов. В прежние времена устойчивость акций Reading могла бы меня одурачить. Лента продолжала утверждать: «Оставь их в покое». Но мой разум твердил иное. Я предвидел общий обвал котировок, и не могло быть никаких исключений, какая бы группа за этим ни стояла. Я всегда играл в одиночку. Так я начал еще в игорных домах, так и продолжал потом. Так работает мой ум. Я должен следовать собственному пониманию только и всего. Но должен сказать, что когда рынок двинулся так, как я предвидел, я впервые в жизни почувствовал, что у меня есть союзники. Причем самые сильные и надежные, какие только бывают. Базовое условие рынка. Они помогали мне изо всей мочи. Порой они, пожалуй, слегка медлили с подачи резервов, но пока я не терял терпения, они были совершенно надежны. Мою силу составляли не умение понимать ленту и не интуиция. На меня работала неопровержимая логика событий. Главное было правильно видеть ситуацию, отдавать себе в этом отчет и действовать соответственно. Общие условия, мои истинные союзники говорили, все вниз, а Reading пренебрегала командой. Это было оскорбительно. Меня начинало раздражать неколебимость этих акций, которые стояли как при полном штиле. При движении вниз они должны были принести самую большую прибыль, потому что они еще и не начинали падать, а группа поддержки владела множеством акций, и они не смогут их удержать, когда нехватка денег еще усилится. В один прекрасный день дружественно расположенные банкиры поведут себя не лучше, чем совершенно бездушная и враждебная публика. Акции должны рухнуть вместе со всеми. Если этого не случится, значит, моя теория неверна. Значит, факты были неверны. Значит, логика была неверна. Я решил, что цена держится из-за того, что публика с Уолл-стрит боится их продавать. Однажды я дал двум разным брокерам приказ одновременно продать по 4000 этих акций. Стоило бы посмотреть на эти защищенные групповой поддержкой акции, которую и тронут считалось чистым самоубийством, когда по ним ударили два конкурирующих приказа на продажу. Они просто рухнули вниз головой. Я продал еще несколько тысяч. Я начал продавать при цене 111. За несколько минут она упала до 92. После этого началось дивное время, и в феврале 1907 года я вышел из игры. Привилегированные акции Великой Северной упали на 60 или 70 пунктов, да и все другие упали пропорционально. Я хорошо заработал, а вышел из игры, потому что посчитал крах завершен. Я ожидал, что начнется умеренный подъем, но у меня не было энергии, чтобы начать игру на повышение. Я не собирался целиком отказываться от моей позиции. Рынок еще какое-то время будет непригоден для моей игры. Первые 10 тысяч долларов, которые я сделал в игорных домах, я потерял, потому что торговал каждый день, не обращая внимания на условия рынка. Таких ошибок я дважды не повторяю. К тому же не стоит забывать, что буквально накануне я потерпел крушение, потому что слишком рано разглядел признаки падения рынка и начал продавать слишком рано. Теперь я изымал прибыль из игры, чтобы не рисковать собственной правотой. Я не хотел, чтобы очередной взлет котировок опять у меня все отобрал. Я решил, что хватит проявлять стойкость, и поехал во Флориду. Я люблю ловить рыбу и нуждался в отдыхе. Флорида была прекрасным местом для того и другого. К тому же Палм-Бич имел прямую телеграфную связь с Уолл-стрит.